Когда я уходил, обо мне мечтала, зная то, что не любить. Ты прости мне ночи, что дарю я не тебе, но я знаю, хочешь быть со мной наедине.